Глава 9. Что можно сделать самим? «Скажи, мам», — начал Кирилл, едва Марина выгрузила из сумки всякие летние рыночные радости. «Вот наш Вовка. Без обеих ног, без родителей. Получается, у него и вправду в жизни меньше шансов, чем у меня, например. Ну, если я поправлюсь, конечно», — прибавил он не слишком уверенно. Мама оказалась не готова к такому вопросу. Она сбивчиво заговорила про современные технологии, про интернет, про социальные институты, которые надо создавать, и наше правительство об этом уже думает. Но Кирилл ее перебил. «Давай серьезно. Помнишь, я тебя спрашивал, когда ты брала меня в Швецию на свой конгресс, почему там так много людей в колясках? Вся страна болеет, что ли? Они там везде, на улицах, в кафе, в театрах, а у нас дома сидят. А я вот выпишусь завтра. И если захочу учиться в своей старой школе, вы меня на руках будете носить? Пятый этаж, без лифта. И как наш зауч Анна Ивановна туда поднимается? Она же старенькая. Ну ладно, ей можно всю биологию устроить на втором, а ради меня никто не будет все уроки вниз переносить. Но я на самом деле не про себя, а про Вовку. Как ему помочь? Он такой талантливый. Может, ты придумаешь? Как можно денег ему достать, чтобы он свое дело начал? Он потом отдаст». Марина автоматически переставляла на тумбочке банки с ягодами и пакетики сока. Кирилл смотрел на нее выжидательно. Он привык, что Марина умеет находить выход из сложных жизненных положений. Но она все молчала. И тут открылась дверь, и въехала коляска. Пустая. За ней стоял Максим Павлович. «О, прекрасно, все в сборе, самое время. Гипс вам вчера подрезали. Снимок меня вполне устраивает. Давайте-ка вперед». И он поднял Кирилла, совсем как пух-перо, вполне увесистый юноша, и посадил его в коляску. «Электроники у нас нет, да вам и не нужна. Давайте катите себя. Вот за эти колеса цепляйтесь и вперед». И Кирилл покатил. После 6 недель в постели это было сильное переживание. «Выход в открытый космос!» — заорал Кирилл и двинулся к двери. «Эй, поаккуратнее! Вы нам так все косяки поотбиваете!» — закричал Максим Павлович. Вместе они доехали до лифта, спустились на первый этаж, потом по пандусу скатились вниз на ровную асфальтовую дорожку. То есть скатился Кирилл, а Марина и Максим Павлович спустились по лестнице. И Марина даже не заметила, что держит в руке баночку с земляникой, которую только что двигала по тумбочке. «Полчаса и в палату. Хватит для первого раза», — сказал Максим Павлович. «Вообще-то все идет очень неплохо». И как баба Нюра сплюнул в сторону: «Тьфу, тьфу». Через полчаса, насладившись бешеной скоростью и устав неизвестно от чего, Кирилл остановился у дверей в палату. Он не забывал о разговоре, который прервался появлением Максима Павловича с коляской. «Мам, ты и подумаешь насчет Вовки, как ему помочь?» Марина, все еще крутя в руках баночку с земляникой, ответила неожиданно. «Мне кажется, я придумала, что делать. Надо организовать фонд». «Что-что?» — удивился Кирилл. «Фонд помощи таким ребятам, как твой Вова. Чтобы люди сбрасывались, собирали деньги на компьютере, на профессиональное обучение детей-инвалидов. Надо посоветоваться с каким-нибудь юристом, как это делается». «У Ларисы мама юрист. Она поможет», — перебил Кирилл. «Она должна понимать, как это важно». «Ну да, и заняться фандрейзингом», — продолжила Марина. «Чем-чем?» «Фандрейзингом. Это теперь целая профессия. Как найти денег на какое-нибудь благое дело, ну вообще на любой проект. Научный, социальный, благотворительный. В Штатах этому даже школьников учат». «И по интернету можно?» Кирилл мгновенно оценил идею. «Если можно по интернету, Вовка всего добьется. Только вот письма надо грамотно написать. Он, честно говоря, пишет неважно. Ларису привлечем». «Конечно, можно и по интернету», — подтвердила Марина. «О, тогда мы и Мишке сможем помочь. То, что он из Подольска, не имеет значения, правда?»